21. Гуру. Человек, твердо и окончательно бросивший курить, уже дольше не терзается желанием выкурить папиросу, особенно если прошло достаточно времени. Это можно приложить и ко всем другим слабостям человеческим. Не будет смущать его призрачное курение и в тонком мире, которому подвержены обычные курильщики. Сколько времени потребуется этим последним, чтобы освободиться от такой, казалось бы, безобидной привычки, как курение в условиях астрального мира? Но ведь привычки и склонности бывают весьма различные и порой очень и очень нехорошие. Особенно вредны привычки мыслить нечисто или злобно. От них освободиться очень трудно. Освобождение начинается на земле. Там можно продолжить, но привычку, которая на земле все время усиливалось и не сдерживалось ничем. Остановить нелегко, и освободиться от нее не будет даже желания, если не было его на земле. И ее сила должна исчерпать всю свою энергию на сознании ее породившим. Мир причин, то есть земной мир, создает мир следствий, которое исчерпывает человек во время своего пребывания в надземном. Древняя формула остается неизменной на все времена. Что посеешь, то и пожнешь. Сеятель и жнец – сам человек, и космические законы исполняются до конца, независимо от того, во что верит человек, и что он признает, и что отрицает. Божество можно еще умолить, так думают люди, но космический закон безличен. 22.